Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 1 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. В НКР не отмечено случаев заболевания ящером. Ректором Калифорнийского университета Сан-Хосе стала армянка. Итак, подробности новостного блока. Согласно оперативным данным армии обороны НКР, в период с 24 по 30 января на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана противник продолжал нарушать режим прекращения огня, используя минометы и гранатометы. Как сообщили в пресс-службе Минобороны НКР, в указанный период в направлении армянских позиций было произведено 3500 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра, а также минометов и гранатометов. Помимо этого, 26 января противник предпринял попытку диверсионного вторжения в южном направлении линии соприкосновения. В результате перестрелки армия обороны потерь не понесла. Передовые подразделения армии обороны НКР продолжают полноценно контролировать ситуацию на передовой и уверенно выполняют поставленные перед собой боевые задачи. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Совещание у премьер-министра НКР Араика Арутюняна было посвящено подготовительным работам к яровому севу. В нем приняли участие министр сельского хозяйства НКР, руководитель фонда содействия села и сельскому хозяйству, руководители райадминистрации и заведующие отделом сельского хозяйства. Глава правительства подчеркнул, что созданы благоприятные условия для весеннего сева. Этому способствовали обильные осадки, превышающие норму. Норма осадка в декабре-январе месяце превысила в 2,5 раза. Такого никогда не было. В этой связи глава правительства посоветовал накопить воду, не поливать весенние поля, а воду направить на орошение садов. Что касается объемов весеннего сева, они очень малы. Араик Арутюнян посоветовал вести объяснительные работы с земледельцами для увеличения посевов. Премьер-министр еще раз подчеркнул, что без культивации земледелие будущего не имеет. Необходимо дополнительно вести объяснительные работы с сельчанами. Что касается семян, глава правительства отметил, что будут закуплены только семена высшего качества. В целом, премьер-министр остался недоволен деятельностью руководителей райадминистрации и особенно работой заведующих отделом сельского хозяйства. Министр сельского хозяйства НКР Арам Махоян отметил необходимость ознакомиться с предстоящими программами. Есть много нового, использование новых технологий, капельного полива и так далее. Министр подтвердил, что районам уже выдан новый вид препарата немецкого производства «Продифаку» в количестве 1330. Этот препарат намного лучше ранее используемого цинкфосфида, который имеет большую токсичность, способствует развитию рака. Весь мир давно отказался от его использования. Хацкегаин Повестка дня последнего заседания Госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции содержала всего лишь 4 вопроса. Первые 2 представил Андрей Мусаилян. Они касались строительства малой ГЭС «Лев-1» с годовой производственной мощностью в 37,5 миллиона киловатт-час электроэнергии неподалеку от общины Чапни Шаумянского района на берегу реки Тартар. Комиссия признала утратившей силу выданную компанией «Лев Энерджи» лицензию по просьбе последнего и предоставила указанную лицензию ЗАО «Арцах ГЭС». По представленному Анной Аракелян проекту решения за неактуальностью отменен ночной тариф для предоплатных карточек ЗАО «Карабахтелеком». Другим решением предоставленная ранее ЗАО «Арцац» радиочастота передана в использование Степанакерского аэропорта, в структуру которого вошла вышеуказанная организация. Карабахтелеком падважні тріакан інкевіцьан ковміць, кахавчарайн картері, гішерайн сакагнеїн плані царайчнері сакагнері сахманелю масін ворошума. Итоги заседания подвел председатель Госкомиссии Левон Манацаканян. В течение последних 10 лет на территории НКР не было случаев заболевания ящуром у домашнего скота. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Тигран Арустамян. По его словам, первые симптомы ящура – прыщи в ротовой полости и грудной области, которые при лопании извергают жидкость. С повышением температуры тела животные теряют аппетит, становятся вялыми. Это видно даже невооруженным глазом. В таких случаях необходимо сразу же обращаться к ветеринару. Դաբախ հիվանդության դեպքում գենթայինների մոտ դերանի լորձաթաղանթի եւ գրսքի վրա առաջանում են առաջինի բշտիկներ, որոնք հետագայում ասենք պայթելով նրանցից հոսում է հեղուկ, այսինքն կենթանու օրգանիզմի ջերմաստիճանի բարձրացման հետ կենթանին փորձում է ախորժակը, լինում է ընկճված եւ դա արդեն անզեն աչքով նույնպես երևում է եւ ես խորհուրդ կտայի, որ անասնապահության զբաղվողները հենց նման դեպքերի ժամանակ իսկույն իրազեկ պահեն մասնագետ. В Минсельхозе в курсе обнаружения в армавире ящура. Источник заражения – больной заразный скот и его мясо. В связи с этим усилен контроль над мясомолочными продуктами. 160 ветеринаров совместно с Управлением безопасности продовольствия ежедневно проверяют соответствующую документацию. Эксцессов пока что не было. Пока нет необходимости запрета на ввоз мясомолочной продукции из Армении. Ծննդամը թերքերի անվտանգության ծառայության անասնաբուժական տեսչությունը սերտ համագործակցում է մեր անասնաբուժական կայանների հետ, իհարկե կապը կա։ Հիվանդության տարածման հիմնական աղբյուրներն են հանդիսանում դա հիվանդ վարակագիր կենդանիներ, ինչպես է նրանցից ստացված մսամթերքը, կատնամթերքը, եւ այդ առումով նույնպես այսօր շատ ստացված է հսկողությունը կոնկրետ ներկրվող կենդանական ծագում ունեցող մթերքերի նկատմամբ, ասենք մեր ծննդամթերքի անվտանգության ծառայության անասնաբուժական տեսչության կողմից ամեն օր ստուգվում են կոնկրետ ուղեկցող փաստաթղթերը։ Դու առ այսօր ինչ որ ասենք այնց արտահայտ բան չի նկատվել։ Իհարկե, եթե անհրաժեշտություն նաև դադարեցնենք նշված մթերքների և կենդանիների ներկրումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Это было интервью за министра сельского хозяйства НКР Тиграном Арустамяном. Ректором университета Сан-Хосе, штат Калифорния, назначена армянка Мари Папазян. Таким образом, Мари Папазян стала 29-м ректором университета, 3-й женщиной, руководителем учебного заведения, которому уже 159 лет. «Я рада тому, что Совет попечителей принял такое решение, доверив именно мне развитие этой важной структуры», отметила новый ректор университета Сан-Хосе. Отметим, что ранее Мари Папазян занимала также руководящие должности в США. Именно она стала первой женщиной, ректором Госуниверситета Южного Коннектикута. Мари Папазян родилась и выросла в США. Германское радио в эфире рассказало о Нагорном Карабахе. Журналист в своем материале, в частности, заявил, гуляя по Степанакерту, встречаем молодых супругов, которые ждут своего первенца. На мой вопрос, а не боятся ли они того, что их ребенок будет расти в стране, которая де юре находится в военном положении, они ответили, конечно, нет. Возможно, в Европе Нагорный Карабах ассоциируется с конфликтом, кризисом, но это наша родина, и мы здесь живем мирно. Надеемся на то, что и наши дети вырастут в мире. В Степанакерте действуют туристические агентства. Владелец одного из таких агентств сообщил о том, что с 1995 года привозит в Арцах туристов. С их безопасностью никогда не возникало проблем. Арцах для туристов безопаснее Берлина, говорится в материале Германского радио. И о погоде. Во вторник, 2 февраля, на территории НКР ожидается облачная погода, днем слабые осадки. Ветер юго-западный 8-12 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 4 ночью, днем 2-7 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.